Ужин на песке. На Англике принцесса могла общаться достаточно бегло еще до того, как покинула родной трон. Обучение наиболее распространенным языкам и диалектам было приоритетным для подрастающих отпрысков большинства приближенных к власти семей. Чужие языки давались Тее легко, быть может, еще и потому, что она не довольствовалась адаптированными информационными программами или автопереводом, а стремилась понимать то, что многих в ее окружении совершенно не интересовало. Но что-то говорить и понимать мало для хорошего знания чужого языка. Через 3-4 месяца посещения New American Preparatory School родители всех ее воспитанников неожиданно для себя сталкивались с тем, что отпрыски резко меняли свою лексику. Их речь наполнялась сложными оборотами, позволяющими наиболее точно и правильно отражать ход мыслей. Менялся стиль общения, расширялся словарный запас. Все это происходило настолько естественно и без каких-либо видимых усилий, что не сразу можно было понять, откуда что берется. Менялись привычки, интересы и более глубокие, закладываемые в течение всего их бесшабашного детства приоритеты. Дети взрослели, причем стремительно. Их уже не увлекали анимационные сериалы с беспорядочно подпрыгивающими и корчащими рожицы разноцветными шариками. Они становились более терпимыми, к некоторым не всегда оправданным с точки зрения ребенка традиционным семейным устоям. Но при этом чувствовалась некоторая отстраненность от того стиля жизни, которого придерживалась семья. «Привет, как настроение? Чем занимались сегодня?» Отец на этот раз сам прилетел в школу, чтобы забрать свою принцессу после занятий. Проследовав мимо парковочного поля, усыпанного дисколетами, с гордо красующимися на них вензелями, гербами, лозунгами и даже торговыми логотипами самых известных в САК семейств и корпораций, он широкими шагами шел навстречу улыбающейся Тее. «Жаль, что день так быстро заканчивается. Иногда мне кажется, что я могла бы заниматься этим вечно. Сегодня мы с Исаей практиковались в ослаблении мезонных связей. Видел бы ты, какая несусветная каша получается. Впрочем, эксперименты на социальных взаимоотношениях дают пока не менее плачевный результат, но я думаю, что смогу преодолеть этот этап. Есть кое-какие идеи. А тебе интересно? Честно». Она заговорщически подмигнула его. «Поужинаем в Эста-Негра». Его дисколет, в отличие от остальных, не имел не то что гербов и логотипов, вообще никаких опознавательных знаков. Черная туша плавно взмыла с парковки и, набрав высоту, заняла эшелон юго-западного вектора. Эста-Негра – небольшая туристическая деревушка, поддерживающая статус этнического индокитайского полиса, располагалась на песчаном побережье одной из бухт нефритового архипелага и утопала в цветах и запахах вечно зеленых джунглей. Небольшой ресторан, увешанный красными бумажными фонарями, понравился Тее еще в тот раз, когда отец полгода назад познакомил ее с географией Нью-Вашингтона, и они пролетом заскочили сюда немного подкрепиться. Шлепая босыми пятками по влажному зеркалу белого ракушечного песка, идеально вылизанного теплым прибоем, девочка промчалась вдоль берега. Сделав круг, вернулась к деревянному столику, на котором уже появились приборы и посуда, а официант живой. Эта профессия оставалась востребованной только в самых дорогих ресторанах планеты. Поставил в центр стола пузатый металлический чайник с ароматным зеленым чаем. «Мне креветки и соус гарлик». Тея отряхнула песок, прилипший к лодыжкам, и радостно шлепнулась на плетеное из тростника кресло. Из-под склонившейся до самого песка, немного пожелтевшей пальмовой ветви, вынырнул полный, покрытый темно-коричневым загаром мужичок, весь обвешанный самодельными игрушками на длинных веревочках, и решительно двинулся в направлении их столика. «Куклы ручной работы, мистер! Очень интересные! Театр марионеток, мистер! Понравится вашему ребенку! Купите, не пожалеете! Цена только для вас!» Куклы были удивительно страшные, с зубастыми ртами, растрепанными кокосовыми волосами и болтающимися на деревянных шарнирах ногами и руками. Они были похожи на пассажиров, падающего на землю авиалайнера. Не хватало только истошного крика и мольбы о спасении. Тея с жалостью погладила по голове самую большую игрушку. От этого нечаянного движения веревочка, закрепленная на локтевом суставе куклы, развязалась, и та, перевернувшись вверх ногами, щелкнула деревянными зубами уродливого рта. Продолжая неистово коверкать англик, коробейник запричитал с новой силой. «Купите эту, мистер, вам дисконт, большой дисконт, девочка довольна». Тея отодвинулась от торговца и, вжавшись в кресло, повернулась к отцу. «Может, купим у него всех и похороним? Жалко смотреть, как они мучаются». Из-под тростникового навеса кухни вынырнул официант с подносом в руках и на неизвестном принцессе диалекте начал что-то очень экспрессивно объяснять кукольнику. Тот, тихо огрызаясь, отступил от столика на пару шагов, потом развернулся и пошел прочь. «Нет, бизинися, плохие времена, совсем плохие». С этими словами торговец скрылся там же, откуда недавно появился. Вместо него из-под ветви, преодолевая насыпь из потревоженного человеческими ступнями песка, выкатился маленький пальмовый краб и засеменил к глубокой норке. Тея бросила вслед корабейнику сочувственный взгляд. «Мне кажется, это несчастный человек. Наверное, дети выгнали его из дома вместе с мертвыми куклами. Марионетки. На веревочках. Пап, уже столько тысяч лет прошло, а люди совсем не меняются. Они рассуждают о свободе, чести и справедливости, продолжая оставаться марионетками собственных заблуждений, злости, алчности и глупости. Неужели с этим ничего нельзя поделать? Раньше я думала, что когда вырасту, обязательно все изменю. Но сейчас уже не так уверена в этом». Тея подвинула к себе огромную тарелку с креветками и, ухватив самую крупную, макнула ее очищенный хвост в острый соус. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. Причем не только период, который был нам отпущен историей, но и глубину самой проблемы. Наверное, прежде чем что-то менять, нужно очень хорошо представлять не только цель, но и методы и цену этих изменений». Вторая и третья креветки исчезли с тарелки принцессы заметно быстрее первой. «Представлять? Это как будто сон наяву. Вот когда читаешь интересную книгу или просто говоришь с кем-нибудь через коммуникатор без голограммы, ты видишь собственные фантазии или представляешь лицо собеседника. Проходит немного времени, и мимолетные образы забалтываются, выветриваются из памяти, прямо как отпечатки ступней на этом мягком песке. Их вылизывает набегающая волна прибоя. А потом, много позже, ты просто смотришь в окно глайдера и не можешь понять, почему пейзаж так тебе знаком. Люди называют это чувство дежавю, ведь так?» Ты отодвинулась от тарелки и закрыла лицо ладошками. «Так было, когда я только училась вставать на ноги. Стоило только хорошенько зажмуриться». Ив понял, о чем она говорит. «Ты это помнишь?» «Кое-что помню». Тея убрала руки от лица и вновь подтянула к себе тарелку. «А сейчас?» «А сейчас я сама выхватываю из тумана отчетливые картинки и точно знаю, когда вновь их увижу. Только картинки, больше ничего. Я пока не понимаю, почему именно этот эпизод точно произойдет, почему он предопределен и какие уже свершившиеся факты его предопределили. Мне кажется, тот, кто научил меня видеть, сделал это задолго до того, как я смогла запоминать хоть что-то. Наверное, хотел, чтобы я научилась не просто видеть, а понимать причины. Понимать, почему так происходит. Понимать, за какую веревочку нужно потянуть, чтобы размотать всю цепь событий, приведших к неотвратимости того или иного исхода. Ведь любой исход — лишь начало следующего клубка, а значит, время, по большому счету, не имеет значения. Этот механизм будет работать вечно». Она улыбнулась каким-то своим потаенным мыслям. «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Тебя и маму. И бабку Сандру, конечно. И мою будущую сестренку. И еще, еще...» Креветки одна за другой замелькали в ее ловких пальчиках, обнажив белое дно фарфоровой тарелки. Ив от неожиданности чуть не перевернул блюдо, но принцесса, не обращая внимания на неловкость отца, продолжала засыпать его вопросами. «И когда мама прилетает? И почему на Гранд-Петербург? Что, и мы туда полетим?» Отец с изумлением уставился на принцессу. Потом вытер рот белоснежной салфеткой и широко улыбнулся. «Извини, дорогая, ты иногда так резко меняешь тему, что не успеваю разобрать, что из того, о чем ты говоришь, уже произошло, а чего только стоит ожидать. Честно, я даже не знаю, что ответить. Я тоже очень соскучился по маме, и, конечно, как только у нас будет возможность, мы обязательно встретимся. А у нее ты не спрашивала? Может, она тебе расскажет о своих планах?» Ив закончил с ужином, и, перенастроив камеры коммуникатора так, чтобы на другом конце канала связи возникало не его объемное изображение, а плоская развернутая картинка, охватывающая более 200 градусов окружающего коммуникатор пространства, активировал вызов. После трехсекундной задержки подпространственный защищенный канал открылся, и прямо над пустыми тарелками над столом возникло изображение королевы Терры. «Привет, милый. Что так рано?» «О, здравствуй, моя хорошая. Как я соскучилась. Как мне хочется обнять свою девочку». Ив подождал, пока у супруги закончится воздух в легких, и она будет вынуждена прерваться. «Тея сообщила мне, что скоро появится возможность встретиться?» «Да, дорогой. Меня с ответным визитом пригласила к себе великая княгиня Александра. Я даже согласовала этот визит с парами. Надеюсь, у тебя найдется пара дней для своей любимой жены».